551. Август 30. Сын мой, слышу призыв твой. Трудные дни для созвучия сознания. Пространство нагнетено токами антагонистическими, и мечутся, и страдают люди. Но все равно надо идти, и только вперед. Вперед и пойдем. Не нужно считать себя неуязвимым от темных нападок. Бесы досаждают всегда, когда видят, что свет возгорелся. От этих нападок не могу защищать, ибо надо, чтобы весь опыт был пройден самостоятельно. Защищаю лишь в случае серьезной опасности. От мелкой надо оберегаться и защищаться самому. И очень хорошо, когда зоркость усматривает или предусматривает эти нападки и парализует их следствие или пресекает возможный канал. Нельзя переутомиться зоркостью или желанием с ними бороться, ведь это будет означать поражение. Они всегда наготове, чтобы нанести вред, будьте вы наготове его отразить, пресечь или парализовать. И вместо того, чтобы огорчаться непониманием близких, их защитите и им шире откройте глаза. Видите, как темные продолжают вредить? Пользуясь каждым каналом, каждой новой возможностью, задача не обессилить нелегка, ибо требует постоянных усилий и может наскучить. Вот этого-то и не следует допускать, так как тогда за малыми ударами последуют большие. Потому говорю, не утомитесь в делании. Учитель дал клятву вечного дозора. С учителем вместе на страже вы. Стойте же зорко на страже, это и будет бодрствованием духа. И если силы слабеют, обратитесь ко мне. Я силы новые дам тьме противостать не слабее, но ларец духа закройте.